Обычно те, кто действительно развивает свои способности, не задерживаются в Дайварде, уж слишком маленький этот городок, самый крупный в окрестностях, но лишь из-за наличия сразу двух заводов. Тут сильным воинам банально нечего делать, а вот Варандер, главный город провинции, где и располагается центральный штаб Багрового возмездия, может похвастаться практиками гораздо более высокого шага. Да и день воздаяния там проходит намного более торжественно. Я слышал, что там площадей больше десятка, и на каждой появляется своя вечная. Тогда с чего бы к нам заявляться лично наместнику Ахану? Эта мысль почему-то зацепила и показалась странной. Наместник руководит Варандером, зачем ему выступать у нас? Впрочем, так ли это на самом деле важно? Скорее всего, напоминание простому люду, что о них помнит. Может, наместник каждый год выступает в разных городах, и просто совпало, что в этот он оказался у нас. Утром я пообещал матери, что ничего устраивать не буду, но она все равно не отпустила меня на улицу, да еще и отец нашел тухлые овощи под дверью. КХМ, а я уже стал об этом забывать. Вот еще одна причина, почему сестра была не против оплаты мяснику. Сейчас слухи о том, что я попаду в ад, только набирают обороты, и он легко может их использовать для нашей травли, учитывая его влияние. Тем больше у меня причин пережить эту неделю, показав всем, что никуда я не отправляюсь. На складе все было по-прежнему, и я вернулся к подготовке ловушек для предстоящей схватки с демоном-привратником. Я уже определился с местом, где должен находиться, когда он появится, а дальше все зависело от моего точного расчета. Но все складывалось не настолько хорошо, как хотелось бы. Во-первых, у меня не хватало сил для некоторой работы. Приходилось изловчаться, придумывать систему рычагов, что отнимало много времени. Во-вторых, очень не хватало нормальных инструментов, и не было никакой идеи, где бы их взять. Так закончился мой третий день. Вернулся я уже затемно, выслушал очередную порцию недовольства от родителей, обещавших, что завтра меня запрут в комнате. Их беспокоила эта ситуация, но не мог же я прямо сказать, чем занимался все это время. Четвертый день я начал с завтрака, после чего сбежал из своей комнаты по водостоку, не спрашивая матушкиного разрешения. Она бы все равно не позволила. Но в этот раз первым делом я отправился вовсе не на склад, а на отцовский завод. Где же мне еще было взять инструменты? Там работает больше 500 человек, так что затеряться в такой толпе было несложно. Тем более, что в пристройке рядом с заводом находится школа. Детишки часто на перерывах заглядывают внутрь, чтобы повидать родителей и пообедать вместе. Я тоже часто ел вместе с отцом, когда посещал занятия. Я довольно быстро нашел несколько нужных инструментов. Пилу, молоток, стамеску, немного гвоздей. Я думал, будет сложно вытащить все это, не попавшись, но я просто сложил нужное в сумку и со спокойным видом вышел с территории. Меня так никто и не заметил, и лишь спустя минут 10 я хлопнул себя по лбу, спрятал сворованное в кустах и вернулся назад, к школе. Дождался, когда наступит обеденный перерыв, и ученики разойдутся, а вместе с ними и учитель Дурьяр отлучится справить нужду, и проник внутрь через приоткрытое окно. То, что нужно, ухмыльнулся я, забирая перо и чернила, а затем, немного подумав, прихватил и коробочку с обедом учителя. Пусть он не обижается, мне, растущему организму, нужнее, а он через несколько часов уже будет дома. Ну а дальше выбрался из класса тем же путем и в припрыжку поспешил прочь. Теперь можно было возвращаться на склад. Тут практически сразу продолжил работу, и с инструментами она пошла чуть быстрее. Наконец я мог делать все как следует. Подготовил некоторые элементы будущих ловушек. Во время перерыва нашел металлическую трубу и сточил с ее края металлическую стружку в чернила. Хорошенько все перемешал, разделся и стал чертить линии на коже. Первым делом спираль на животе, в той части, где в будущем должно сформироваться первое сосредоточие. Следом стал чертить линии примерно на том месте, где должны располагаться меридианы. По две на руках и ногах и шесть на торсе. Вроде не ошибся, хмыкнул я, разглядывая собственную мазню. Мое нынешнее тело слишком слабое и неподготовленное, так что, чтобы немного ускорить собственное возвышение, я решил искусственно заложить основы будущих каналов внутренней энергии. Удовлетворенно кивнув, я уселся в позу медитации и стал втягивать в себя энергию из окружающего мира, комбинируя это с дыхательной техникой. Многие недооценивают дыхание, мой мальчик. Дыхание – это естественный цикл. Вдох-выдох, начало и конец. Со вдохом ты поглощаешь энергию, разгоняешь ее по телу, с выдохом выплескиваешь в мир. Кажется, я даже сейчас слышал голос Мириона. Так я просидел порядка 3 часов, втягивая и выпуская энергию, и поскольку в этот раз я действовал более аккуратно, то той все еще было довольно много в окружающей среде. Выходя из меня, энергия развеивалась вокруг, чтобы в будущем я вновь мог ее собрать. В прошлый раз по привычке я поглощал ее так, словно собирался удерживать в себе, но у меня не было сосуда для этого, вот и получалось, что та энергия рассеивалась, становилась такой маленькой, что я не мог ее использовать. Со временем она бы вернула себе форму линий, но далеко не сразу. Теперь я такой ошибки не совершал и выпускал ее почти такой же, какой она была. Вдох, закрутить ее в животе, пропустить по зачаткам каналов, выдох, и снова, и снова, и снова. В какой-то момент мне даже пришлось заставить себя остановиться, а то я уж слишком увлекся этой медитацией. В ней я ощущал странный покой, единение с природой и миром, и могу с уверенностью сказать, что не испытывал подобного на нижнем 12-м витке. Даже энергия спирали там искажена, теперь я это отчетливо понимал. Это все, конечно, хорошо, но я еще не закончил с сегодняшними делами, сказал я сам себе и, быстренько перекусив бутербродами, что позаимствовал у учителя, вернулся к подготовке. Вернулся домой затемно, получил очередную порцию ругани от родителей и завалился спать. Все-таки такие нагрузки на это тело избыточны. И это подтвердилось утром, когда вместо того, чтобы проснуться на рассвете, я проспал на несколько часов дольше. Недовольно пробурчал, быстро оделся и спустился вниз, где уже ждала мать. «Вкусно пахнет», — отметил я. «Садись завтракать», — недовольно буркнула мать. «Сегодня опять куда-то собираешься?» «Нет, мам, дай мне еще несколько дней. Я боюсь, как бы что ни случилось. Слухи о тебе уже распространились. Я боюсь, как бы не стоит», — оборвал я ее. «Обо мне не нужно беспокоиться. Просто есть одно дело, которое мне нужно сделать, только не мешай. На следующей неделе, когда все поймут, что слухи беспочвены, я вернусь к обычной жизни. А пока просто доверься мне». «Хорошо, и когда ты стал таким взрослым?» — изумилась мать. «Ладно, но сегодня ты возьмешь с собой еду. Мне очень не нравится, что ты последние дни ничего толком не ешь. А вот это было бы очень кстати», — улыбнулся я. Она хотела сказать что-то из напутствий, но, видимо, передумала и начала складывать мне вязанку с обедом. Поблагодарив ее, я забрал обед и поспешил из дома. Правда, у крыльца наткнулся на Хлою. «Ты заплатишь за то, что сделал», — зашипела она как змея. «Через 3 дня ты отправишься в ад, а мы будем веселиться, пока тебя будут жрать демоны». Стоило мне сделать всего шаг, как она попятилась назад, упала на 5-ю точку, а еще через секунду бросилась бежать, крича что-то неразборчивое. «Дети», — покачал я головой. В этот раз ее слова про ад и демонов уже не так задевали, но кое в чем она была права. 3 дня, именно столько у меня осталось, чтобы закончить все приготовления. Благодаря вчерашним упражнениям, сегодня я чувствовал себя весьма неплохо. Руки словно налились силой, да и усталости как не бывало. Медитация – все, что нужно практику, чтобы восстановиться. Я был не во всем согласен с учителем, но возможно лишь потому, что не достиг его уровня в тот момент. Но даже в моем нынешнем состоянии медитация и дыхательные техники уже сделали меня сильнее на следующий день. Совсем на чуть-чуть, но сильнее. Энергия, которую я поглощаю без сосредоточия, разливается по телу, укрепляя мышцы и внутренние органы, подготавливая организм к будущему накоплению энергии. А тем временем день схватки все приближается. Глава 5. Накануне отмеченного срока я никуда не ходил, решив, что лучше всего будет первую половину дня провести дома и выспаться, набирая сил. Большая часть подготовки уже завершена, остались лишь финальные штрихи, хотя и самые грязные и важные во всем дальнейшем плане. Ближе к вечеру я сказал матери, что снова иду спать, затем вылез через окно и по водостоку спустился вниз. По пути забрал кое-что из припрятанных вещей и прокрался на ферму господина Юнора, что живет дальше по улице. Немного стараний, и вот я уже в курятнике, смотрю на встрепенувшихся из-за незваного гостя куриц. «Извините», — равнодушно сказал я им, доставая бутыль и нож. На мое счастье, рядом было ведро, так что, поймав первую курицу, Я и глазом не моргнув отрезал ей голову и стал сцеживать туда кровь. Затем повторил это. И снова. Я убил всех куриц господина Юнора, и мне было искренне жаль, но между жизнью десятка кур и своей я без сомнения выберу свою. Полученную кровь я перелил в бутыль, после чего выбрался на улицу и поспешил прочь. Последний недостающий компонент я получил, теперь пришел черед подготовки. Вернувшись на старый склад, я кровью принялся наносить письмена на пол и стены, выстраивая огромную демоническую ловушку, из которой привратник не должен сбежать. Она не даст ему телепортироваться, ограничит силы и заметно повысит мои шансы. Завершив конструкцию, я подвесил себя, используя канат, в самом центре склада. Мне нельзя ничего касаться ногами, иначе демон, как и в прошлый раз, может появиться прямо подо мной, и тогда я физически ничего не успею сделать. Закончив с приготовлениями, я облегченно выдохнул и стал ждать. И, если подумать, это было самое долгое и неприятное ожидание в моей жизни. Я мог неделями сидеть в клетке, ожидая очередного боя, но сейчас все было иначе. Одна ошибка, и мне придется пройти через ад снова. Уверен, что смогу прикончить Рамуила в этот раз гораздо быстрее, может уже через 50 лет, а не 200, но даже так это слишком. Лучше я наведаюсь к нему в другой раз, когда стану достаточно сильным в верхних витках. Болтаться на веревке, то еще удовольствие, конечно, но даже так я постарался использовать свободное время с пользой. Поза для медитации обычно не важна, но в обычной как-то удобнее медитировать. И все же у меня получилось. Вдох, закрутить энергию в животе, пропустить по зачаткам каналов, выдох. И так раз за разом. Я един с миром. Я един с природой. Я един со стихией. Я един со спиралью. Я есть сила, сила есть я. Так продолжалось, пока я не услышал первых петухов на улице. В этот же момент я открыл глаза и положил руку на рукоять ножа, что покоился у меня на поясе. Счет пошел на минуты. Он скоро появится. «Эй, что ты там делаешь?» Послышался внезапный возглас, заставивший меня вздрогнуть и повернуть голову. На склад зашла Хлоя. «Что за ерунду ты тут устроил?» Опешила она, увидев кровавые символы на стенах. «Уходи отсюда, немедленно!» Закричал я. «Демон должен вот-вот появиться, и если Хлоя останется, то легко может стать его завтраком. Беги отсюда!» «Хватит кричать!» Фыркнула она. «Я сама могу решить, куда и как мне ходить. Что за игру ты тут делаешь? Тебя твоя мать потеряла, уже думает, что тебя правда Дима». Она заткнулась на полуслове, потому что прямо под тем местом, где я висел, появилась сияющая алым светом воронка, из которой ко мне потянулось множество рук. Хлоя при виде этого истошно завопила, а я качнулся и в нужный момент рассек веревку. С высотой приземления я немного не рассчитал и больно ударился бедром, но дыра уже спешила ко мне. Счет шел на секунды. Я одним движением рассек левую ладонь и мазнул по незавершенному участку магической конструкции. Комната в тот час засияла, сделанные кровью письмена вспыхнули, озаряя склад алым сиянием. «А-а-а, что проис? Беги!» — рыкнул я на эту дуру, а в следующий миг магия вытолкнула демона в наш мир. Как можно описать демона-привратника? Да легко. Здоровенный, 10 метров, червяк, покрытый множеством человеческих рук. И вот сейчас вся эта туша оказалась тут, забившись в конвульсиях. Демона тут же поразила алыми молниями, а через миг часть символов выгорела. ТЦ, недовольно поморщился я. Этого оказалось недостаточно, но я и не делал больших ставок на то, что это сможет его убить. Лишь немного подпалил и разозлил. А вот то, что демон такой большой, оказалось крайне неприятным открытием. Я надеялся, что он будет меньше раза в 2, а то и в 3. Червяк изогнулся и подпрыгнул вверх, но лишь для того, чтобы с грохотом приземлиться на землю, заставив ту вздрогнуть. От удара Хлоя не удержалась на ногах, а я устоял только потому, что инстинктивно ожидал чего-то подобного. Шок от перехода стал проходить, и демон, приподнявшись на множестве рук, развернул свою пасть в нашу с девочкой сторону. Плохо. Демон рванул прямо на нас, да с такой скоростью, словно им из пушки выстрелили. Я бросился в сторону, и лишь благодаря тому, что демону был нужен я, упавшую на пятую точку Хлою не сожрали в тот момент. Я едва успел ускользнуть, а привратник на полной скорости влетел в стену сарая, едва ту не проломив. Ну и силища. Стоит отдать должное строителям, делали на совесть. Окажись конструкция чуть слабее, демон бы вырвался на улицу, и тогда весь план пошел бы по одному месту. Пока он внутри магического конструкта, созданного на основе магии крови, он не сможет скрыться в прослойке между мирами. «Сюда!» — крикнул я, привлекая внимание. Демон оттолкнулся множеством рук от стены и пола, развернулся ко мне и бросился снова. «Хороший мальчик!» — злобно ухмыльнулся я и дернул веревку. Заготовленная ловушка сработала, и заостренные металлические трубы, на заточку которых я потратил огромное количество времени и сил, врезались в бок чудовища, протыкая его шкуру. Он завопил от боли так истошно, что это скорее всего слышали даже на окраине города. Плевать, сейчас не до этого. Демон рычал, бился в агонии, но был еще жив. Раны оказались недостаточно сильными, чтобы его прикончить. В этот момент в себя пришла плачущая от ужаса Хлоя и бросилась бежать. Вначале я порадовался, но затем увидел, как демон поворачивается к ней. «Нет, нет, нет, нет, дрянь ты такая, я тут, эй, это я тебе нужен». Мне не нравилась Хлоя, этому ребенку не хватает ремня, причем регулярного, но я совсем не хотел, чтобы ее сожрал демон, хотя, видит лорды, это избавило бы меня от некоторых проблем. Я побежал прямо на демона, который уже готовился к рывку, чтобы в один присест сожрать несчастного ребенка. Я оказался быстрее. Прыгнул, ухватился за одну из торчащих из туши труб, и демон из-за этого в момент броска скривился от боли, и его снесло немного в сторону. Он вновь влетел в стену, и кусок крыши несчастного сарая с грохотом рухнул. К счастью, не нам на голову, а снаружи. Я не смог удержаться на трубе, проклятое слабое тело, кубарем покатился по земле, и кажется даже на пару секунд отключился. Рев демона вернул меня в чувство, и я, не заметив поблизости соседку по дому, рванул к следующей ловушке. Прыжок, и я перепрыгиваю веревку, а демон уже несется ко мне. «Давай, тварь, давай!» Одна из рук задела триггер ловушки, и слева в демона врезалось здоровое бревно, к массе которого я добавил камни. Я больше полудня его подвешивал, мудря с системой рычагов, и это сыграло свою роль. Демона толкнуло в сторону, и он напоролся на подготовленные деревянные колья. Все еще мало. Будь демон таким, как я предполагал, то он бы сдох еще от металлических труб в теле, но я предусмотрел и это. Пока демон пытался вытащить себя деревянные колья, я бросился к другому магическому конструкту, надавил на рану на ладони и мазнул проступившей кровью по незавершенному участку. «Сдохни», — ухмыльнулся я и отступил, видя, как засиял круг. Демон что-то почувствовал, забился в конвульсиях, пытаясь снять себя с кольев, но слишком медленно. Конструкт уже вступил в контакт с кровью демона, разлившийся по полу возле ловушки, и запустил реакцию. Индаква разукита, и демона скрутило. Он больше не пытался снять себя с деревянных пик, а его полный боли рев наполнился отчаянием и агонией. «Пора!» Я рванул вперед, прыгнул прямо на него. Десятки рук пытались схватить меня и разорвать, но в них не было силы, так что, не обращая внимания, я размаху вонзил нож в плоть демона и рассек ее. Я резал и резал, снова и снова, слыша, как бьется в агонии парализованный демон. Мышцы у него были особенно прочные, но я хорошо заточил свой нож, так что они в конечном итоге тоже поддавались, пусть часто и не с первой попытки. Наконец пошли органы, и я добрался до его сердца. Демон словно почувствовал это и замер, перестав дергаться, а я, ухмыльнувшись, вонзил в орган нож. Меня с ног до головы залила жгучая горячая кровь чудовища, но, не обращая на это внимания, я протянул руку и, нащупав внутри небольшой камень, вырвал его. Демон издал новый рык, на этот раз последний, а затем просто рухнул, чуть было не придавив меня. Упади он чуть иначе, и у меня могли возникнуть серьезные проблемы с тем, чтобы выбраться, но, видимо, дух спирали сегодня на моей стороне, и я выбрался без посторонней помощи. Я был грязный, покрытый толстым слоем вонючей демонической крови, в одной руке демоническое ядро, в другой – верный нож, но чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Я победил. Несмотря ни на, что я победил, выжил и освободился. «Ты его убил? Ты правда его убил?» Я повернулся и увидел прячущуюся Хлою. «Убил?» – кивнул я. «Но ты этого не видела». «Что?» – она удивленно моргнула. «Что слышала?» Я специально пошел по широкой дуге, чтобы она не сообразила, что я собирался перекрыть ей выход. «Хлея, ты забудешь обо всем, что тут произошло, обо мне, о демоне, обо всем. Ни тебя, ни меня тут не было. Но демон же, мы не знаем, кто его убил», — настаивал я. «Пусть взрослые сами придумают истории. Пространствующего мастера меча, про лордов справедливости или что еще. Но повторю, ни тебя, ни меня тут не было, ты ничего не видела и ничего не знаешь. А если я расскажу все? С вызовом воскликнула девочка своим привычным раздражающим тоном. Тогда я тебя убью. Хлоя дернулась как от пощечины. Ты не посмеешь, все узнают. Это будут уже мои проблемы, пожал я плечами. Но тебе это не поможет. Никто не должен узнать о том, кто убил этого демона. И если ты посмеешь об этом рассказать, то я заставлю заплатить и тебя, и твою семью. Но ведь ты убил демона, ты герой. Как? Пообещай мне, потребовал я от побледневшей девушки. Но знай, если ты нарушишь обещание, то умрешь не только сама, но и твои родные. Ты монстр, закричала она. Верно, дружелюбно, но из-за этого еще более жутко, улыбнулся я. Но не стань я им, то не стоял бы сейчас перед тобой. Обещай, а если я не стану, то я убью тебя прямо сейчас и обставлю все так, что тебя растерзал демон. Никто и не подумает, что это устроил я. Обещай, Хлоя, я не могу тратить время на тебя. Оп, оп, обещаю, умница. Глава 6. Демона обнаружили в тот же день, буквально через час после окончания схватки, что неудивительно, ведь он так вопил, что не услышать его было попросту невозможно. Он своим ревом разбудил все улицы на окраине, да и сигнальные артефакты в местном отделении Ордена Правосудия сообщили о демоническом прорыве и кровавой магии. И пока воины разбирались с последствиями, я как ни в чем не бывало отмывался в речке неподалеку. И все это время я размышлял, стоило ли действительно оставлять Хлою в живых. Достаточно ли сильно я ее запугал, чтобы она держала язык за зубами? Основная проблема в том, что она считает мой поступок хорошим, ведь я убил демона, и будь я простым практиком, то этим можно было бы хвастаться, но, во-первых, я приговоренный, и все об этом знают. Демон пришел именно за мной, и я его убил. А раз он пришел именно за мной, то все теории о человеке с таким же именем рухнут. Во-вторых, как именно я убил демона? Мне пришлось использовать демонические техники, и сразу возникает вопрос, откуда я их узнал? Их применение сродни преступлению. Нет, если бы Хлоя проболталась, то никто не считал бы меня героем, скорее возникли бы вопросы, на которые я не хотел бы давать ответы. Спрятав сердце демона в лесу, я вернулся домой, и к тому моменту родители уже знали, что произошло на складе неподалеку. Тот день прошел странно. Я видел что-то в их взглядах, но ни отец, ни мать не задали ни единого вопроса относительно случившегося. Возможно, они сами боялись узнать ответ. Если будут спрашивать, скажите, что я всю ночь был у себя, сказал я им, после чего завалился спать. Видит спиральный дух, я очень сильно устал. По официальной версии, некто вызвал демона на границе города, а затем убил его. Все были уверены, что это какой-то фанатик из демонической секты, возможно, даже тот самый Натаниэль Крейн, ведь я-то оказался жив и здоров. Тот день окончательно изменил что-то в моих с родителями отношениях. Мы отдалились, но едва ли я мог рассказать им правду о том, через что мне пришлось пройти, так что я просто отпустил ситуацию и стал жить обычной жизнью. Однажды они забудут об этом дне. По крайней мере, я на это надеюсь. А вот кто точно не забудет и не даст забыть мне, так это Хлоя. После того дня девушка сильно переменилась и из злой приставалы превратилась в просто приставалу. Она больше не дразнила меня, не провоцировала, но порой буквально ходила хвостом, выясняя, чем именно я занимался. Часто я не мог покинуть дом, не обнаружив ту крутящуюся где-то поблизости. Раздражает. Особенно раздражало это во время медитации, когда я занимался дыхательными упражнениями, используя символ единства, а она садилась где-нибудь рядом и начинала болтать без умолку, сбивая мою концентрацию. А тебе не скучно таким заниматься? Нет. А ты научишь меня? Нет. А я могу повторять за тобой? Нет. И так каждый раз. Я больше не форсировал свое возвышение, потому что понимал, что не готов. Редко когда сосредоточие создают практики меньше 15 лет. Именно этот возраст считается оптимальным, когда тело готово создать в себе сосуд для силы спирали. Начать практику с 10-12 лет и к 15 полностью сформировать энергетическую систему – таков стандартный путь. После того, как разобрался с демоном, я понял, что мне не нужно спешить и создавать сосредоточие прямо сейчас, даже если я знаю, как это сделать. Решил, что повременю хотя бы до лет 10, но базовые практики для укрепления себя не прекратил, и, кажется, я все-таки где-то просчитался. Ой, внезапно воскликнула Хлоя, Когда я стал подниматься, закончив с медитацией, что, бросил я на нее хмурый взгляд, твои глаза, они светлые, святые спиральные лорды, выругался я, смотря на свое отражение в зеркале, и вот даже не знаю, радоваться этому открытию или наоборот злиться, мои глаза, мои проклятые глаза, они светлые, а это могло значить только одно, я завершил свое сосредоточие, вернее, оно сформировалось само, вопреки тому, что я перестал делать хоть какие-то упражнения по его развитию, и это было проблемой. Ладно, само сосредоточие, я могу просто не наполнять его силой, а вот глаза, это очень показательно, их не спрячешь. Пока что они просто светло-серые, но когда я дойду до управления моей основной стихией, она проявится в глазах. Еще раз выругавшись, я сделал глубокий вдох и отправился в свою комнату, уселся на кровати, погрузился в медитацию, но на этот раз заглянул внутрь себя. Все верно, сосредоточие завершено, а ведь еще вчера там ничего не было, и от него тянутся пробудившиеся меридианы, расходясь по конечностям. 10-я ступень, первый шаг, стоит ли теперь заняться формированием узлов силы на меридианах, а если да, то каких, стоит ли мне использовать спрятанное ядро демона-привратника и поглотить его силу? Нет, однозначно нет. Мне нужны узлы для техники истинного равновесия силы. Без нее нет даже смысла пытаться поглотить демоническую энергию, ведь я не смогу ее спрятать. Любой практик второго-третьего шага сразу поймет, что со мной что-то не так, но с помощью истинного равновесия силы я смогу спрятать демоническую энергию, а когда перейду на второй шаг, то сформирую демонические обратные меридианы, что позволит полноценно ее использовать. Да, в прямом столкновении с практиком того же шага я буду слабее, ведь у него будет больше узлов силы, но это лишь в том случае, если бой будет не насмерть. А почему я вообще так зациклился на демонических меридианах? Я же в верхних витках, тут почти нет демонов, да и проблем это может вызвать целую кучу. Дилемма. Это в аду я мог использовать демоническую технику пожирания сути, поглощая силу убитых демонов, но она не сработает на обычных практиках, а демонов тут еще пойди найди. Все дело в техниках. Мои сильнейшие техники именно демонические, основанные на магии крови и демонической энергии. Мирион передал лишь то, что мы тогда могли постичь, и описание некоторых других техник, которые я познал лишь частично. Но опять же, как мне собрать достаточно силы с демонов в этом мире, если только мне самому их не призвать? Соблазнительная и очень опасная мысль. По силам ли мне вытащить низших демонов из ближайших витков? С камнем привратника это вполне осуществимо. Рискованно, но осуществимо. Тряхнув головой, я выкинул это из мыслей, принявшись ждать возвращения родителей. У меня для них большая новость. Наш сын гений, кричал отец. Неужели мне все это не снится? Причитала мать, вытирая проступившие слезы, а я сидел и как идиот пялился на них. Вот уж не думал, что родные так бурно отреагируют на то, что я взял первый шаг 10-й ступени возвышения. А к вечеру явилась старшая сестра и, толком даже не поздоровавшись, схватила меня за лицо и пару секунд изучала глаза. «Ничего себе, первый раз такое вижу», – пробормотала Мия, а затем скомандовала: «Раздевайся». Вздохнув, я стянул с себя рубашку и устроился на полу. Объяснять, зачем это нужно, мне не требовалось. Мирион не раз проделывал подобное. Сестра села за моей спиной и положила обе руки мне на грудь. «А теперь сосредоточься на своем сосредоточии», — потребовала она. «Просто дыши, представляя, как пропускаешь энергию через себя». Я так и поступил, позволяя сестре перехватить контроль над потоком силы внутри меня. Главное не сопротивляться, иначе это может повредить меридианы, особенно такие, как у меня. Длилось это, наверное, минут 10, пока наконец сестра не отпустила энергию внутри меня и не поднялась, вытирая проступивший на лбу пот. «Ну как, Мия, что скажешь?» Тут же с волнением поинтересовалась матушка. «Он создал сосредоточие, в этом нет никаких сомнений», кивнула сестра, а отец тем временем протянул ей бокал с водой. «Поначалу я подумала, что может это просто проявление. Такое иногда бывает при зарождении сосредоточия, когда энергия собирается, но в итоге, так и не сумев закрепиться, распыляется. Такое часто бывает, когда ученики тренируются, но у ней-то оно полностью сформированное и стабильное. Невероятно. Ему ведь сейчас сколько? 5? Через 3 недели 6. Удивительно. Но в то же время и плохо. Он еще слишком молод, чтобы пытаться управлять энергией в своем теле. Оно в активной фазе роста, а это чревато серьезными повреждениями меридианов. Теперь нужно, чтобы его тело и энергия внутри гармонично развивались, пока он не повзрослеет. Вот этого-то я и боялся. Излишнего внимания к своей персоне. ТЦ, будь мне хотя бы 10, все было бы проще, а так, но в то же время хорошо, что я не попытался поглотить демоническую энергию из ядра, иначе Мия могла бы заметить ее следы. Вряд ли я быстро смогу гармонично использовать технику истинного равновесия силы. Думаю, что должна показать Нейта своему учителю, чтобы он решил, как нам лучше поступить. Ты приведешь его? Приведу? Ох, нет, конечно. Я отправлюсь с ним в Варандер, и учитель посмотрит на него там. А он не слишком мал, чтобы отправляться в такую дорогу, туда же добираться не одну неделю. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Мы отправимся в ближайшее отделение Багрового возмездия, а там есть врата, заулыбалась Мия. Я доставлю его в целости и сохранности, в конце концов он же мой гениальный младший братец. Уже следующим утром меня подготовили в путь, мама собрала мои вещи, а старшая сестра убрала их в пространственное кольцо, что вызвало у меня легкое удивление. Это артефакт очень высокого ранга, откуда оно у нее? Озвучив вопрос, я получил довольно простой ответ. От школы. Оно принадлежит школе Багрового возмездия. Каждый из учеников, кто выдерживает первый год, получает такое во временное пользование, но по завершении учебы мы должны его вернуть. Вот как, удивительно, протянул я. Вот бы мне достать такое, тогда можно было бы положить в него сердце демона и не опасаться, что его кто-нибудь обнаружит. Если поступишь в школу, тоже со временем такое получишь. Это очень удобно. Можно хранить под рукой целую кучу вещей. А какой размер хранилища? Тут же уточнил я. Примерно вон как тот шкаф, сказала сестра, указав на шкаф, где хранилась моя одежда. Не так уж и много, если подумать. А у магистра ордена и старших мастеров кольца размером с эту комнату. Видимо, это должно было меня впечатлить, но у меня и самого было похожее, и оно было таким большим, что туда мог поместиться весь Дайвард. Маленький подарок от Ютатаса, отца Юл. Специально, чтобы я мог хранить там материал для своих оружейных техник. Ну что, ты готов? Вроде да. Тогда забирайся мне на спину. Тебе на спину? Зачем? А как ты думаешь, мы доберемся до отделения школы? Я покажу тебе, как перемещаются практики боевых искусств. Глава 7. Сестрица явно собиралась меня впечатлить, применив какую-то технику шагов для перемещения, но у нее не получилось. И все же стоит отметить, что она двигалась очень хорошо и очень быстро, намного быстрее, чем я ожидал от мастера второго шага. Ее техника была очень любопытной. Девушка не столько бежала, сколько скользила вдоль дороги. Я пока не мог разобраться, как именно она это делала. Очень напоминает стихийную технику ветра или льда, но насколько я слышал, прикоснуться к стихии на 10-й ступени практически невозможно. В любом случае, Мия оказалась полна сюрпризов. Да и обо мне, висящем у нее за спиной, она не забывала и закрывала нас слабым покровом силы, который принимал на себя большую часть потоков ветра. И все же ей тоже нужно было делать отдыхи. А как называется эта техника? Техника шагов странствующего ветра. Научишь? Извини, она принадлежит школе. Но если тебя туда возьмут, сам научишься, ее несложно получить. Значит, ты всегда так до нас добираешься? Да. Кивнула сестра, доставая из пространственного кольца бурдюк с холодной водой. У школы есть несколько отделений на территории провинции. В Варандере мы бываем не так много времени, лишь когда надо пройти особые тренировки, посетить хранилище техник или решить какие-то вопросы. Почти всегда мы тренируемся и выполняем задания в региональных отделениях. Незадолго до прошлого дня воздаяния меня приписали в Руханское отделение, а до этого я была в Насимитском. Оно находится далеко на востоке, и даже с помощью техники мы бы туда добирались больше дня. Поэтому я и не навещала вас раньше, а сейчас у меня появилась такая возможность. Тут она не соврала, сестра стала чаще нас навещать. Ненадолго, буквально на полдня, но старается заглядывать. А далеко Руханское, с техникой часах в двух пути от Дайварда. Сестра вдоволь напилась и протянула бурдюк мне. Отказываться не стал, как раз чувствовал легкую жажду. По правде сказать, мы туда и идем. Напрямую до Варандера мы будем добираться не одну неделю, но в Руханском отделении есть переходные врата, ведущие в штаб. У Багрового возмездия есть собственные врата, да, около десятка разбросаны по всей провинции. И нам разрешат ими воспользоваться, заинтересовался я. Буду надеяться. Мой учитель на месяц покинул региональное отделение, а я не хочу показывать тебя кому-то другому, так что буду требовать открытия их в столицу. А, хочешь, чтобы именно вы открыли гения? Да, ты определенно слишком умен для пятилетки. Мне почти 6, напомнил я, без 3 недель, и сам чуть не рассмеялся, понимая, насколько нелепо это звучит. Это все скверное влияние Хлои, которая постоянно сравнивает себя с другими детьми, основываясь на возрасте. Да, это определенно многое меняет, улыбнулась Мия, убирая бурдюк. Ну что, ты готов? Продолжим путь. Вздохнув, я вернулся к ней на спину. Не нравилось мне быть рюкзаком, но ничего не поделаешь. Сам я техниками шагов в нынешнем виде не владею, у меня даже ни одного узла силы не открыло, чтобы применять техники. Все, что мне пока дает сосредоточие, это возможность усиления тела, полное или частичное, а также ускорение заживления ран. Пока не очень большое, но чем сильнее станет мое сосредоточие, чем больше меридиан я сумею создать в теле, тем сильнее будет эффект. Мастер Мирион как-то хвастался, что если бы до того, как у него выжгли меридианы и сосредоточие, его ударил мечом простой человек, то он бы этого даже не заметил. Каким бы острым ни было оружие, оно не пробьет кожу. Сейчас мне до такого далеко. Сестрица, пока я размышлял об этом, взяла разгон, но не прошло и пары минут, как она резко затормозила, потому что на дорогу с криками выскочило несколько людей. Что происходит? Сестра быстро затормозила, а перепуганные люди бросились к ней. Лишь сейчас я заметил, что на них кровь. О, хвала лордам, багровое возмездие тут. Пожалуйста, помогите, кричала одна дородная женщина, заливаясь слезами. Помогите нам, там, Мия опустила меня на землю и попыталась успокоить взволнованных людей. Я тоже пытался понять, что они говорят, но чего-то кроме там, мертвы, скорее и спасите от них добиться было сложно. Но в конце концов из кустов выскочил еще один, худой жилистый старикашка, и вот он смог объяснить уже обстоятельно. Полчаса назад на их небольшую деревню в полукилометре от дороги напали. Кто? Пока непонятно, но судя по куцым описаниям, группа кровавых сектантов. Я видел синего ворона над деревней. Люди Альянса Мясников, удивилась Мия, откуда они тут, так близко от столицы. Но откуда крестьянам знать такое? Они лишь молили практика помощь, ведь в деревне осталось много женщин и детей. Нейт, извини, тебе придется остаться с этими людьми. Мия побледнела, но несмотря на страх старалась сохранять невозмутимый вид перед этими испуганными людьми. Она достала из пространственного кольца маленькую алую трубку, дернула заторчавшую снизу веревку, а через миг та хлопнула, и в небо устремился огненный шарик и, поднявшись высоко, расцвел множеством огней. Я позвала на помощь, сюда точно кто-нибудь должен явиться, а я, теперь в ее руке появился одноручный обоюдоострый меч. Я должна отправиться туда. Брось, ты же одна, воскликнул я, понимая, насколько это опасный поступок. Среди сектантов точно будут практики, и в лучшем случае они будут с девушкой примерно на одном уровне. Не волнуйся, улыбнулась сестра. Они тоже видели сигналы и уже собираются бежать. Мое появление лишь сильнее их напугает, так что не волнуйся. Да и твоя сестрица сильная, разве я тебе не говорила? Ты говорила, что одна из худших в классе, подумал я. Присмотрите за моим младшим братом, пожалуйста, поклонилась она, уперев кулак в ладонь. Да, конечно, конечно, забормотал один из крестьян, хватая меня за плечо и пытаясь прижать к себе. Бросив на меня короткий, немного обеспокоенный взгляд, сестрица кивнула и, развернувшись, скрылась в лесу. Я смотрел ей вслед и не сразу уловил разговоры, что шли между моими новыми опекунами. Да что она может в одиночку? А вдруг она великий мастер? Да откуда ученице быть великим мастером? Но она может спугнуть культистов. Да-да, даже если умрет, то выиграет время, пока не придут другие. Надо спрятаться и переж. Услышав «даже если умрет», я сбросил со своего плеча руку и отступил, сердито взглянув на сказавшего это. И меня возмутило не столько то, что он сказал, а как это было сказано. Небрежно, неважно. Он говорил о жизни моей сестры, спешащей спасать людей, рискуя столкнуться с более сильным противником, как о какой-то мелочи. Спрятаться и переждать, трус, прорычал я, смотря прямо ему в глаза. Ты бросил своих близких и знакомых, спасая свою шкуру, и смеешь так уничижительно относиться к тому, кто храбрее тебя, тому, кто идет на смерть ради незнакомых людей. Мальчик, ты, заткнись, мне тошно смотреть на отбросов вроде вас. Бегите, прячьтесь и надейтесь, что рядом окажется тот, кто вас спасет. В следующий раз рядом может никого не оказаться». Мужчина вновь хотел возразить, но тут же заткнулся, втянув голову в плечи, а позади полная женщина испуганно зашептала. «Его глаза светятся, светятся». Плюнув им под ноги, я развернулся и последовал за Мией. Необдуманный поступок с моей стороны. У меня только-только открылось сосредоточие, я не могу использовать ни одну из известных техник, так на что я рассчитываю, ввязываясь в этот безнадежный бой, на то, что моя сестра останется в живых. Я прошел через 2 столетия лет ада не для того, чтобы бросать своих родных на произвол судьбы. Или чем я буду лучше тех крестьян, что бросили всех и бежали прочь вместо того, чтобы сражаться? Я слышал, как они просили спасти свои семьи у сестры, но сами при этом палец о палец не ударили. Как же раздражает. Угнаться за Мией я не мог, как бы ни старался. Слишком короткие ноги, слишком слабое тело. Пусть оно уже крепче, чем раньше, но это даже не близко тот уровень, который мне нужен. И уж тем более не тот уровень, с которым я решился бы вступать в схватку с противником, что может использовать боевые искусства. Но с другой стороны, благодаря сосредоточию я уже не такой беззащитный и могу кое-чем удивить своих врагов. Мысленно я уже прикидывал примерные возможности своих противников. Вряд ли среди них будет кто-нибудь выше 3-го шага 10-й ступени, но даже это для меня слишком много. Обладают ли они демоническими техниками? Если и так, то вряд ли сильными. И пока я обо всем этом размышлял, впереди показалась деревня. Несколько домов горели, а на дороге неподалеку от въезда я заметил несколько тел. 2 женщины и ребенок. «Сволочи!» – пробормотал я, сцепив кулаки. Ми видно не было, как, впрочем, и сектантов. Я должен ее найти как можно скорее. Я побежал по дороге вглубь деревни, натыкаясь на все большее количество трупов. Культисты тут порезвились, будь здоров. Жестокие твари, которые как никто заслуживают ад, через который прошел я, но я не слышал о том, чтобы они становились приговоренными. Доводилось слышать теории о том, что у них какие-то особые контракты с правителями нижних витков, что даруют им возможность избегать правосудия лордов. Рядом раздался женский крик, и я, не думая ни секунды, бросился туда, влетел в дом и застал совершенно обычного на вид мужчину с мечом в руках. У его ног, вся в крови, зажимая рану на животе, лежала уже немолодая женщина. До этого момента я не задумывался, как выглядят культисты. В страшилках старших они носят одежду из человеческой кожи и делают доспехи из костей, но этот выглядел почти нормально. На улице, проходя мимо, я бы не обратил на него никакого внимания, разве что глаза, в которых можно было заметить алые огоньки, говорящие, что он использует демоническую энергию. Культист неторопливо повернулся, а затем ухмыльнулся, продемонстрировав неровные желтые зубы. «И кто это тут у нас?» – внезапно спросил другой человек, и чья-то сильная рука ухватилась за мой шиворот и подняла мое хилое тельце над землей. «Мальчик, неужели мы только что прикончили твою мамку? Ахахахаха! Что-то я размяк за месяцы спокойствия. Даже боевую медитацию не активировал, когда оказался внутри, а стоило бы. Тогда я бы не оказался в таком неприятном и унизительном положении». Я дернулся, но почти сразу понял, что это бесполезно. Не тот момент, чтобы пытаться высвободиться. «Что? Уже смирился с судьбой? Не боись, скоро ты присоединишься к своей мамке», — заговорил стоящий рядом с женщиной. «Да перережь ему глотку уже», — фыркнул тот, что меня держал. «Видел сигнал? Сюда скоро придут псы лордов. Пфффф, им же хуже. Йотук их размажет. Ага, а если кто из мастеров явится? Когда явится, нас тут уже не будет». Мужчины говорили об этом спокойно, а первый приближался ко мне лениво, доставая из-за пояса странный кинжал с сияющим синим камнем в рукояти. Какое знакомое сияние. Пожиратель душ, вернее, это некое его подобие. Если меч, принадлежащий Сангрониру, был могущественным артефактом, который вдобавок позволял использовать накопленные души, то этот кинжал скорее всего лишь собирает их, а используют их уже гораздо позднее. «Не дергайся, парень, и сдохнешь быстро». Культист совершил смертельную ошибку, когда недооценил мелкого мальчишку. Он просто хотел ткнуть мне кинжалом в грудь, толком даже сил не прикладывая, и в последний момент я, применяя все свои силы, ударил по его руке ногой. Кинжал развернуло в противоположную сторону, и он вонзился мужчине в грудь. «Что? Как это? Он захрипел, отшатнулся, падая на спину и бледнея на глазах. Кинжал уже начал поглощать его душу, а его товарищ от неожиданности разжал пальцы, чего я только и ждал. Упав на пол, я тут же рванул к кинжалу. У меня не было оружия, так что я собирался использовать трофейное. «Ах ты, щенок!» — послышалось позади, и лишь развернутая боевая медитация спасла меня от смерти. Культист вытащил из пространственного кольца кнут, состоящий из костей и пропитанный демонической энергией. Его удар без труда рассек уже мертвое тело товарища, но не попал по мне, зато я успел вооружиться кинжалом. «Сдохни!» Кнут просвистел над моей головой, обдав жаром, но я на это лишь недобро усмехнулся. Опасное оружие, способное прикончить нынешнего меня, будь оно в умелых руках, но против меня сражался дилетант. Слишком размашистые движения, ужасная точность и контроль оружия. Хорошего оружия, надо сказать, да перестань ты скакать. Комнату уже покрывал не один десяток дымящихся борозд, но культист так и не смог меня задеть, зато сам он побледнел и покрылся потом. Кнут, видимо, был прожорливым и активно тянул силы из хозяина, что нормально с подобным оружием. Оно либо подпитывается от владельца, либо силой жертв, а раз вокруг лишь трупы, а на мне не царапины, силы кнут тянул из культиста. «Стой, погоди, твои глаза, дошло, да?» Ухмыльнулся я и бросился к мужчине. Кнут вновь одарил меня волной жара, но снова мимо. «Зачем этот тип вообще таскает с собой оружие, которым совершенно не умеет владеть? Даже я навскидку мог придумать сразу несколько простых боевых стилей с использованием этого оружия для разной дистанции ведения боя, а этот размахивает кнутом как придется». Пока он пытался вернуть себе оружие, я уже оказался рядом. Клинок без труда рассек ему бедро, отчего культист истошно заорал, припав на одно колено. Теперь мы были на одном уровне. «Стой, погоди, ты что, не можешь справиться с маленьким ребенком?» Издевательски спросил я и ударил его кинжалом в горло. Культист захрипел и, зажимая рану руками, рухнул на землю, забившись в конвульсиях, а я совершенно спокойно наблюдал за его мучениями. Теперь он сам знает, каково это, умирать в муках. Все же я не мог тратить на него время и уж тем более оставлять за спиной. Точные удары кинжала вначале в сердце, затем в сосредоточии оборвали его жизнь, а я тем временем ухватил его руку и быстрым движением отсек палец с кольцом. Стоило восхититься, что у сестры есть пространственное кольцо, как я обзавелся собственным. Интересно, что в нем? Вряд ли что-то ценное. Оно даже на вид более кустарное, словно неудачная попытка ученика-кузнеца создать вещь. У второго культиста нашлось аналогичное. Неплохо, неплохо. Забросив кольцо в карман, я направился на выход, не забыв при этом захватить трофейный кнут. Надеюсь, с сестрой ничего не случилось за время схватки. Глава 8. Оставляя мертвых культистов позади, я выскочил на улицу. Меня немного беспокоили слова одного из них. «Йотук их прикончит». Кто такой этот Йотук? Раз они говорили об этом с такой уверенностью, есть ощущение, что он по меньшей мере третьего шага, а может даже четвертого. В пятый я верил слабо, таких мастеров в наших краях по пальцам одной руки пересчитать. Они либо переходят во внутренние витки, либо бросают свое возвышение. По крайней мере, в разговорах с сестрой я не слышал, чтобы во внешних витках были воины выше первого шага девятой ступени. Это вершина, которой можно достичь в наших землях из-за малого количества энергии. Даже за всю жизнь они не накопят достаточно силы, чтобы прорваться до второго шага девятой ступени во внешних витках. И все же третий шаг – это серьезно. Реально ли с ним справиться человеку второго? Да, если он превосходит противника в опыте. Разрыв в техниках и силе не должен быть очень большим. Но есть ли этот самый опыт у Ми? У меня этого опыта хватит на армию, но тело. Пусть я сделал его крепче, немного освоился с координацией и движением, мое тело все еще остается самой большой слабостью. Звуки схватки неподалеку я услышал раньше, чем увидел, и поспешил на шум. Сестра сражалась сразу с двумя культистами, и, к сожалению, преимущество было далеко не на ее стороне. Ее левая рука кровоточила и безвольно болталась вдоль тела, в то время как правая сестра отражала мечом атаки противников. «А ты хороша, дрянь!» – хохотал один из культистов. «Надо прикончить ее так, чтобы тело было целым. Найду ему отличное применение», – смеялся второй. Они играли с ней, действуя слаженно и почти синхронно. Сестра при всем желании не могла контратаковать, да еще с такой раной. «Ублюдки, прорычал я и скользнул в кусты неподалеку. Хоть один плюс от моего тела, я маленький, меня сложно заметить. Эта парочка так увлеклась схваткой, что, похоже, даже не использовала боевую медитацию и не заметила моего нападения. Поймав удачный момент, я взмахнул кнутом, и тот обвился вокруг руки атакующего мию-культиста. «Что?» – опешил он, а в следующий миг я дернул цепь, и та с хрустом отрезала тому руку. Заливаясь криком, культист отшатнулся, неверящим взглядом смотря на отсутствующую конечность. Второй тем временем уже поворачивался, замечая меня. Что ж, ему же хуже. Дернул цепь на себя, бросаясь вперед. Культист сделал прямой выпад, целясь мне в голову, но сразу видно, что он был не готов к схватке с таким маленьким противником. Уверен, что движение он оттачивал с расчетом на равного или превосходящего по комплекции врага. И все же полностью увернуться я не смог, клинок чиркнул меня чуть выше виска, рассекая кожу, но я этого даже не заметил. Когда тебя каждый день разрывают на куски, свыкаешься с болью и учишься ее игнорировать. Зато я сумел подобраться практически вплотную и ударить в открывшееся слабое место, ногу. Впрочем, и противник оказался проворнее прошлых и прежде, чем я успел опутать конечность хлыстом, врезал коленом прямо мне в лицо. Блок закрылся руками в последний момент, но удар все равно был довольно жестким. «Как же мне не нравится снова быть слабым!» «Нейт!» — крикнула сестра. Меня подбросило в воздух и откинуло на несколько метров, и я все же приземлился на ноги. Руки жутко болели, гораздо сильнее, чем царапина на голове. Повезло, что я долго укреплял это тело, иначе этот удар переломал бы все кости. Но эта опасность лишь будоражила меня. Я уже и забыл, насколько это весело, сражаться не на жизнь, а на смерть. «Щенок, да как ты посмел?» — воскликнул тот, что избежал моей атаки. Однорукий тем временем достал что-то из пространственного кольца и закинул себе в рот. Скорее всего, это какая-нибудь лекарственная пилюля, что останавливает кровотечение и снимает боль. Но полностью прийти в чувство культисту не дала напавшая со спины сестра. К несчастью для нее, культист это заметил и парировал атаку подобранным мечом. Но теперь за Мию я мог не волноваться. Они с культистом были примерно равны по силам, но так было до того, как мужчина лишился ведущей руки. Меч в левой руке он держал плохо и не был способен применять уже отработанные техники, в отличие от сестры. Но я отвлекся. У меня и своих проблем в лице второго культиста хватало. И он однозначно был второго шага десятой ступени возвышения и вполне мог использовать какие-нибудь базовые техники, что собственно и продемонстрировал. Он скакнул ко мне, вновь атакуя мечом, и клинок словно раздвоился в момент удара. И любой из них мог быть настоящим. Пытаться отразить два у меня не вышло бы с моей скоростью и силами, а отразить один – это шанс 50 на 50. Нет уж, я так рисковать не собирался, поэтому просто упал на спину, пропуская оба меча над собой. С моими маленькими габаритами это было невероятно просто. Перекатом ушел вправо, в то время как противник попытался наотмашь меня достать. Клинок вполне мог бы меня достать, но я выставил перед собой кнут. Меч высек сноп искр из зачарованного оружия, но не перерубил. Повезло. В этот раз я тоже ответил, пользуясь возникшей дистанцией и тем, что противник не успел полностью развернуться. Культист попытался отпрыгнуть назад, но не успел. Кончик кнута скользнул по его лицу, рассекая щеку и глаз. Не стоит меня недооценивать. Пока он пытался прийти в себя, я бросился вперед, смещаясь вправо, уходя в его слепую зону. Прыгнул, одновременно скручивая кнут, и в прыжке набросил его на шею. Кха! Я оказался у культиста на спине, уперся ногами, одновременно натягивая оба конца кнута и создавая импровизированную удавку. «Кха-кха-ах!» — хрипел он, попутно пытаясь ударить меня мечом вслепую. Один раз даже почти получилось, острие чиркнуло по плечу. «А как тебе такое?» Я влил в хлыст энергию, и тот стал источать алое сияние, а вместе с этим оборвался и хрип. Небольшое усилие, и голова культиста падает на землю, а рядом грузно плюхается и его тело. Тут же обратился внутрь себя, проверяя, сколько энергии осталось, и с прискорбием ответил, что едва ли треть. Усиление и подпитка кнута сожрали очень много. Хотя чего я еще хотел от только что сформированного сосредоточия, перевел я взгляд на старшую сестру и немного успокоился. Она стояла, тяжело дыша над телом однорукого культиста. Похоже, лорд удачи сегодня на ее стороне, но радость от ее вида тут же улетучилась из-за того, как именно она на меня смотрела, шокирована, с опаской. Нейт, как ты это сделал? Как вообще возможно, что... Ну да, я почти шестилетка с едва открывшимся сосредоточием. Последнее не делает тебя тут же сильным бойцом, для этого нужны тренировки и очень много практики. То, как я дрался и двигался, ненормально для ребенка. И уж тем более кто-то вроде меня не должен убивать, не моргнув и глазом. Я могу объяснить, немного виновато улыбнулся я, и сестра что-то хотела сказать, но в этот момент мы оба ощутили невероятную жажду крови. Прежде чем я успел хоть что-то сделать, откуда-то сверху свалилась массивная фигура, приземлившаяся совсем рядом с сестрой. Стоит отдать Мии должное, ее тело среагировало практически на автомате. Она выставила перед собой меч, на который тут же пришелся удар массивной металлической дубины, и одновременно попыталась отступить, но этого оказалось недостаточно. Сила и скорость были таковы, что меч разлетелся на множество осколков, а саму девушку отбросило на полтора десятка метров. Ее тело кубарем покатилось по земле, и больше она не поднялась. «Ме!» – закричал я, собираясь броситься к сестре, но вовремя себя одернул. Новый враг выпрямился и посмотрел прямо на меня своими белесыми глазами. «Возрожденный! Откуда тут вообще взялся возрожденный? Да еще такой силы!» До этого мне лишь в детских страшилках доводилось слышать о них. Особенно их любила рассказывать Хлоя, чтобы пугать меня, а теперь я столкнулся с ним лицом к лицу. Крупный, почти 2,5 метра ростом, с бледной, отдающей синевой кожей, с ничего не выражающим лицом и стеклянным пустым взглядом. Оживший мертвец, которого воскресил какой-то очень могущественный культист. Насколько же он силен? Третий шаг? Четвертый? Или он достиг пика, став мастером? В любом случае, он на порядок превосходит по силам старшую сестру и меня соответственно. Есть ли у меня хоть один шанс с ним справиться? Будь на его месте обычный практик, то я бы скорее всего сказал нет. Сила плюс опыт – страшная комбинация, но когда тебе противостоит враг, воскрешенный с помощью запретных искусств, то все становится иначе. У этой твари нет опыта, лишь сила, а одной силы частенько бывает маловато. Да, я смогу его прикончить. Эй, Верзила, я тут. Что, испугался ребенка? Крикнул я, привлекая его внимание, и Верзила скакнул вперед. Быстро, даже слишком. Лишь благодаря тому, что примерно такой реакции я и ожидал, сумел отпрыгнуть в сторону. Возрожденный не сумел затормозить, пронесся мимо и врезался в стену дома неподалеку. Он зарычал и взмахнул своей массивной дубиной, снося стену. Видимо, ему не понравилось, что та возникла на пути. Что сказать, глупое создание, сильное, но глупое. И в этом и был мой шанс. Я не мог противостоять ему напрямую, слишком уж большая разница в возвышениях, но используя хитрости знания, можно вывернуть ситуацию в свою пользу.